Эпизодий второй. Антигона. Превыше всех хвалимая земля. О, оправдай свою сегодня славу. Эдип. Что нового, дитя мое? Подходит сюда Креонт. И не один, отец. О, старцы дорогие, докажите в последний раз, что буду я спасен. Хор. Уверен, будь спасешься. Стары мы, но в нашем крае сила не стареет. Входит Креонт. Креонт. О, жители почтенной страны! Я в ваших взорах вижу страх внезапный. Вы смущены прибытием моим. Не бойтесь же, неласковое слово сдержите. Я пришел не зло творить. Я старый, знаю, предо мною град, могущественнейший во всей Элладе. Я послан, чтоб его, такого ж старца, уговорить в Кадмейский край вернуться. Не кем-либо одним я послан, волей всей общины. Как родич я скорбел всех больше в граде о его несчастьях. Послушайся меня, Эдип злосчастный, вернись домой. Все граждане-кадмейцы тебя зовут по праву, первый я. Я худшим был бы из людей, когда бы о горе не скорбел твоем, Эдип, что странствуешь, несчастный, в нищете, скитальцем вечным, со своей слугою единственной. Увы, не мог я думать, что столько унижения ждет ее. Чего злосчастной не пришлось изведать? Все о тебе заботясь, подаянием одним живет, в таких летах безбрачно, и каждый-то ее обидеть может. Увы, увы, я ль не покрыл позором тебя, себя и весь наш род? Но если не скрыть греха всем явного, о, старец, заставь о нем забыть, доверься мне, вернись к родным богам в свой град и дом, подружески простившись с этим краем. Достоин он, но все же подобает чтить больше свой. Он воскормил тебя.